твою мать!» — экспрессивно выпалил Гурт. «Хэрт-швырт и хап-писот, подсунули мне дикаря. Мясо, ты хоть какие-то базы знания изучил? Я ваш язык знаю», — широко улыбился Джанго. «Нейросеть», — обреченно посмотрел на него Гурт. «Хотя бы нейросеть у тебя установлена? Ага-ага», — пару раз кивнул землянин, продолжая демонстрировать радостный белоснежный оскал. «Базовая нейросеть у меня стоит, наверное, но это не точно. Да чтоб тебя черная дыра поглотила». Во взгляде рабовладельца добавилось обреченности. Его плечи осунулись, а весь вид демонстрировал печаль. «Я же все деньги потратил, еще и в кредит влез, а для тебя теперь нужно покупать хотя бы самую дешевую базу знаний колонист хотя бы третьего ранга. Это 6 кусков. Зачем база знаний?» Джанго строил из себя наивного дикаря. «Просто дай мне палку-копалку, я разберусь, как ей пользоваться. За месяц вскопаю тебе огромный огород, хватит, чтобы прокормить семью из 4 человек». «Уй-уй-уй», взвыл Гурт и вцепился в свои волосы. «Бесполезный дикарь, швырт тебя по боку. Какие 4 человека, ты хоть понимаешь, что у меня ферма по выращиванию базовой культуры для переработки в концентрат для пищевых картриджей? Мне нужно этого дерьма вырастить сотни гектаров. Сотни, мать твою, гектаров. У-у-у». Джон сложил губы трубочкой. «Тогда долго придется копать палкой. Очень долго. За это время состариться можно. Уй-уй-уй-уй-уй», взвыл пуще прежнего Гурт. «Я банкрот. Я швыртов банкрот. От такого бесполезного и опасного мусора лучше сразу избавиться. Замри на месте, я сниму с тебя голограмму, чтобы выставить на площадку объявлений». Джон сделал все, как сказал хозяин. Он особо старался, изображая из себя умственно отсталого. Улыбнулся пошире, взгляд сделал бессмысленным и вместе с этим жизнерадостным. «Швырт!» Начал глубоко дышать через нос Гурт. «А ну прекрати лыбиться, словно с Х-70. Так тебя никогда не купит. А ты укажи размер моего члена». Дебильная улыбка ни на секунду не покинула лица Джона. «И добавь, что я половой гигант. Еще и цену в 2 раза накрути. Уверен, что наверняка найдется богатая девка, которая купит меня для постельных утех». Гурт глубоко задумался. Он хмурился, покусывая губу. Хм, а это похоже на план. Напишу, что продается тупой и ебливый раб, который в постели огонь, и цену поставлю повыше, а во время торгу скину пару сотен тысяч. Глядишь, еще и наварюсь на таком бесполезном мусоре. Слышь, мясо, какой длинный у тебя мужское достоинство, а ты у капсулы не разглядел, когда я был без одежды. Буду я еще на голых ушрупялиться? Скорчил презрительную гримасу рабовладелец. «Примерно с твою дубинку», продолжал тянуть идиотскую улыбу Джон. «Чё?» Гурт округлил глаза. «Ты чё, операцию сделал? Зачем такой большой? Завидуй молча, это всё родное от природы». Джон поглядывал на хозяина свысока. Джанго не просто так затеял этот цирк и довёл Гурта сначала до срыва, а потом подвёл к нужной для себя мысли. На ферме у хозяина мужика ему ничего не светило, кроме как пахать в поле от рассвета и до заката. И так долгие годы, пока не представится шанс сбежать. И этот шанс придется долго ждать, поскольку Гурт от пиратов знал, что Джанго опасен и не просто так носит на шее украшение с взрывчаткой. То ли дело девушка, которой можно в уши налить сладкого нектара о том, что этот здоровенный чернокожий парень добрейший и милейший человек, и вообще умелец удовлетворять представительниц слабого пола. Если она не будет знать об его опасности, то после такого у него появится шанс избавиться от ненавистного ошейника. Достаточно будет втереться девице в доверие и навешать ее лапши на уши. А без ошейника он, считай, свободен. Пусть попробуют его поймать и остановить. Воодушевленный Гурт заставил Джона раздеться сначала по пояс, а потом и вовсе снять комбинезон и красочно попозировать, чтобы выложить в сеть лучшие изображения. Землянин ни капельки не сопротивлялся и старался от души, ведь от этого зависело его будущее. Хозяин Гурт, он старательно скрывал злость, говоря это: «Вы бы заранее придумали, что будете врать по поводу ошейника, а то если скажете правду, хрен вам за меня заплатит хорошие деньги. Скорее, цену собьют до четверти того, что вы заплатили». Швырт-швырцкий. На одном дыхании выпалил Гурт. «Действительно, нужно что-то придумать. Хм, аллергия на рабскую нейросеть? Нет», яростно замотал он головой из стороны в сторону. «Не поверит. О, точно. Скажу правду, что рабская сетка сводит тебя с ума самим фактом установки, поэтому от нее отказались. Незамедлительно новоиспеченный рабовладелец поспешил избавиться от неликвидного имущества по типу раб обыкновенный. Он выложил объявление с лучшими голографическими изображениями и придумал, как он считал, идеальное описание. Он очень надеялся на то, что реальная информация о его рабе нигде не всплывет, ведь о том, что этот здоровяк опасен, ему лично рассказали пираты. Но это его ничуть не смутило из-за низкой цены. Обычно цена на раба колеблется от 400 до 600 тысяч креда. Эти средства окупаются в течение от года до 5 лет, в зависимости от того, для какой работы используется подобное имущество. Фермерское хозяйство самое длительное по окупаемости. Гурт надеялся отбить свои 300 тысяч за 3 года, после чего купить еще одного раба и расширить хозяйство. Но теперь он осознал, что с таким рабочим ему придется дополнительно вкладываться и ждать, пока тот изучит базы знаний, что увеличит срок окупаемости. Да и новый кредит ему могли не дать, а выплаты по предыдущему нужно будет вносить по графику. В общем, он счел перепродажу неудачного имущества даже за те же деньги более правильным решением. Глава 10.36. Палку-копалку Джону не дали, как и не предоставили нормального места для отдыха. По крайней мере, так думал Гурт, когда отправил раба спать в сарай. Привыкшему в молодости спать на земле парню сеновал показался царской периной. Конечно, это не шло ни в какое сравнение с той роскошью, в которой он жил на земле, но было не намного хуже походной жизни в филиппинской колонии. По крайней, ему хотя бы выделили еду в виде дешевого сухпайка. На вкус блюда в нем были очень даже приличными. Единственный его минус заключался в приготовлении с помощью пищевого принтера. Но так-то практически все жители Союза питаются из синтезаторов. Рано утром к Гурту прилетел покупатель. К сожалению, землянина это была не симпатичная девушка, как он того ожидал, а худой и мрачный чинец на вид лет 50 с седой шевелюрой. Это был первый мужчина в возрасте, который встретился Джону в Галактическом Союзе. Из усвоенного школьного курса он знал многое, в том числе и то, что медицина Союза достигла небывалых вершин. В первую очередь стоило отметить то, что средняя продолжительность жизни людей тут была увеличена до 150 лет. Это если не проходить омоложение. Последнее доступно человеку 1-2 раза в зависимости от особенностей организма. Лишь некоторые очень редкие люди обладают особенностью генома, которая не позволяет проходить через подобную процедуру. Благодаря развитой медицине, которой старалось воспользоваться большинство населения, средняя продолжительность жизни человека варьировалась в районе 200-300 лет, но до глубокой старости доживали редкие счастливчики. Многие гибли от несчастных случаев и убийств. Казалось бы, что математика не сходится. Если человек может прожить 150 лет, после чего проходит через омоложение и откатывается до 20-летнего возраста, то почему средний возраст в районе 200-300 лет? Ведь в таком случае люди должны жить по 250, а то и 400 лет. Но все очень просто. Никто не хочет влачить жалкое существование в виде старой развалины. Расходы на лечение после 100 лет начинают расти в геометрической прогрессии. Медблок становится вторым домом, а боль и слабость с плохой соображалкой вечными спутниками. Люди дотягивают максимум до столетия, а то и пораньше стараются пройти через процедуру возвращения молодости. До этого возраста они поддерживают здоровье с помощью медкапсул. Поэтому в свои 100 местные жители выглядят лет на 50, то есть гостю могло быть как 100 лет, так и больше вплоть до 250. И что он тут забыл? Можно было лишь гадать, но ничего хорошего Джон от него не ожидал. Он уже было надеялся, что сможет вскоре скинуть рабские оковы и надрать задницы всем обидчикам. Для этого всего-то и нужно было, чтобы его купила доверчивая девушка, но никак не повидавший жизнь старик со взглядом коршуна. Гостя встречал улыбчивый Гурт, который приказал Джону стоять возле него. Он смотрел на мужчину подобострастно, поскольку тот был одет в дорогой спортивный красный костюм из натуральной ткани и прилетел на личном флайере. «Здравствуйте, уважаемый Скрудж, я вас ждал». «Так это ты продаешь раба?» Скрудж цепким взглядом пробежался по фигуре Джона. «Экзотика. Мои клиенты такое любят. И чего это ты решил его продать, если купил только вчера?» «Так я его покупал на перепродажу», — начал юлить Гурт. «Начинающий перекуп». «Да», — хмыкнул старик, — «и даже не стесняешься об этом заявлять». «Бизнес есть бизнес», — виновато улыбнулся Гурт. «Вам же он нужен для борделя?» Джон замер и напрягся. Когда он придумывал на ходу план, такого в нем не было предусмотрено. Одно дело попасть в лапы девушки, которой можно присесть на уши. Совсем иное, если тебя запрут в борделе со строгим контролем. Оттуда будет выбраться сложнее, чем с фермы. Обычно такие места покидают вперед ногами, после чего контингент обновляется, особенно если речь заходит о борделях, которые используют рабов. По крайней мере, так было на Земле. Средняя продолжительность жизни проститутки 34 года, это официальная земная статистика. Смертность в этой профессии самая высокая в мире. Не знаю, задумчиво продолжил Скрудж, буду ли я вообще его покупать. Слышь, парень, обратился он к Гурту, почему твой раб без рабской сетки и с взрывным мошенником? Сетка сводит его с ума с самим фактом установки, поэтому от нее пришлось отказаться, выдал заготовленную легенду начинающий рабовладелец и перекуп живого товара. Мне такой работник не нужен, старик покачал головой из стороны в сторону. Клиенты часто бывают дурными. Наверняка среди них найдется идиот, который решит посмотреть на то, что будет, если сорвать с него ошейник. У нас уже был такой случай. Сплошные убытки. Старик тут же развернулся и вернулся к флайеру, оставив погрустневшего Гурта и обрадовавшегося Джона, который внутренне ликовал от облегчения. Пронесло. Счастливо подумал он. Нужно было не спешить и придумать план понадежней. Надеюсь, меня все же не продадут в бордель или мужику-извращенцу, а то придется его убить и начать жизнь сначала, не отомстив всем мерзавцам. Стоило только Джону расслабиться на сеновале, как в небе появился красный спортивный глайдер, который стремительно приближался к ферме. И снова Гурт погнал работника-бездельника из сарая на улицу. В этот момент хозяин жалел о том, что у раба установлена всего лишь базовая нейросеть. Из-за этого с ним нельзя связаться удаленно и приходилось лично ходить к нему, чтобы позвать. Модуль связи начали устанавливать в нейросети с третьего поколения и выше. Для сеток первого и второго поколений, чтобы подключиться к инфосети и с кем-то связаться, требуется коммуникатор. Самое дешевое подобное устройство стоит 10 тысяч креда, а старого коммуникатора у Гурта не осталось, поскольку несколько лет назад он установил себе нейросеть как раз третьего поколения. Будь у раба коммуникатор или более продвинутая нейросеть, то с ним можно было бы связаться удаленно. В целом почти у всех рабов такая встроенная функция имелась, поскольку рабская нейросеть создавалась на основе третьего поколения. Один слот использовался для рабского модуля, который влияет на чувства носителя, вызывая у того боль. Второй слот базово занят модулем связи у всех сеток с этого поколения и выше. Он также необходим для лучшего контроля за рабами с использованием Искина. Джон в напряжении замер, надеясь на то, что на этот раз по его душу прилетел не очередной держатель публичного дома. На всякий случай он скрестил пальцы на обеих руках, которые спрятал в карманах. Ему было до боли обидно за то, что он, обладая огромной силой, не может ее пустить в дело. А ведь хозяин, чинская сволочь, стоял рядом. Лишь руку протяни и сожми пальцы на его хрупкой шее до хруста костей, после чего его никакая медкапсула не откачает. После приземления из глайдера вышла эффектная милфа неопределенного возраста с пепельными волосами и вполне европейскими округлыми зелеными глазами. Ее кожа лишь слегка отдавала желтизной. Сочная конфетка с гладким лицом без морщин и без обвисшего подбородка. На Земле такие красавицы мелькали на телеэкранах. На вид им можно было дать лет 30, а в реальности могло быть все 60, поскольку пластическая хирургия творит чудеса. В Галактическом Союзе подобные чудеса доступны всем жителям, за редким исключением, только деньги плати. Девушка нарядилась в красное платье с глубоким декольте, которое выставляло на обозрение роскошную сочную грудь. В ее взгляде читалась властность. Она даже не посмотрела на Гурта, словно он пустое место. Все ее внимание оказалось приковано к чернокожему парню. Она к нему приблизилась и беззастенчиво принялась щупать его бицепсы, словно у породистого жеребца. «Хорош», — улыбнулась она. Ее голос был глубоким и грудным, рождая в мужчинах острое желание продолжать его слушать, а с хозяйкой сотворить разное и приятное. Неужели настоящее, настоящее? Джон ощущал себя неуютно. Он в последнее время схожим образом выбирал себе жен. Теперь он оказался по другую сторону баррикад, и чувствовать себя товаром, который покупают пусть не за стадо коров, а за кредо, ему ни капли не нравилось. Внезапно ему стало стыдно перед своими супругами, ведь получалось, что он вел себя с ними так же, как с ним сейчас обращались. И если они чувствовали себя подобным образом, то становилось понятно, почему жены однажды его отравили. Они его не любили, лишь терпели из-за нужды, поскольку сами ничего в мире белоснежек не могли сделать. А когда появилась возможность завладеть его накоплениями в виде дома и пожить в свое удовольствие, то они сразу решили проблему кардинальным образом. Он бы на их месте поступил схожим образом. Понимая это, он больше не мог их винить в своей смерти. «Беру», — обернулась женщина к Гурту. «Сколько?» 600 тысяч, — радостно заблестели глаза фермера. Смешно, на лице покупательницы не было ни намека на улыбку. «За дикаря без рабской сетки 600, я хочу услышать реальную цену. Могу сделать скидку 50 тысяч». Слегка уменьшилась радость на лице Гурта. 200 тысяч, большего он не стоит», — спокойно заявила женщина. «Да вы что?» — широко распахнул глаза и возмутился Гурт. «Меньше, чем за 500 я такого хорошего раба не отдам. Что ж, удачи в продаже». Она развернулась и направилась к глайдеру. На лице Гурта проступил испуг. «Стойте!» — воскликнул он. «400, это последняя цена. Дешевле я его не могу продать». Женщина остановилась и обернулась. 300, спокойно заявила она, и ни креда больше. Гурт глубоко задумался, после чего махнул рукой. Ладно, забирайте. В следующее мгновение покупатель и продавец обменялись договором через нейросети, после чего женщина переслала мужчине деньги, а он ей пароли доступа к управлению ошейником. Она тут же подключилась к украшению землянина и сменила пароли, чтобы бывший собственник не мог перехватить контроль над устройством. «Следуй за мной», — властно бросила она Джону. Он чувствовал себя коровой, которой торгуют, не спрашивая ее мнения. Но иных вариантов не было, за исключением отправки в прошлое ни с чем. И он пошел за своей новой хозяйкой к глайдеру, в уме пытаясь выстроить схему налаживания отношений с ней. Когда они взлетели и глайдер был переключен на автопилот, женщина откинулась на спинку кресла и начала внимательно разглядывать спутника. «Меня зовут Джуна. Я хочу услышать правду. Почему ты щеголяешь в ошейнике с взрывчаткой, а не с рабской сеткой, как все рабы? От ответа на этот вопрос зависит твое будущее». Джон глубоко задумался над тем, стоит ли говорить правду или лучше соврать. Лицо Джуны было очень серьезным. После некоторых колебаний он рискнул поведать правду. «Рабскую нейросеть мои похитители сочли неэффективной, потому с ней в башке я перебил всех пиратов. А ошейник, значит, эффективный?» Напряглась Джуна. Протянул он, относительно. «С ним я смогу убить всего одного человека, после чего мне оторвет голову. Ты так спокойно это говоришь, словно не дорожишь жизнью», — внимательно вглядывалась в его лицо женщина. «Смерть не страшна, если ты знаешь, что после нее тебя ждет новая жизнь», — продемонстрировал ей белоснежную улыбку землянин. «Хаэм», — с задумчивым видом приложила она к губам указательный палец правой руки. «Значит, на твоей планете верят в жизнь после смерти. Религиозные фанатики опасные. А ты опасный, очень», — продолжил ей улыбаться Джон. «Но только для врагов. На самом деле, на своей планете я был очень богатым человеком, мультимиллионером. И если я туда вернусь, то смогу вернуть тебе в десятки раз больше, чем ты на меня потратила. А как же то, что Гурт писал о тебе?» — вопросительно вздернула брови Джуна. «В описании было сказано, что ты дикарь, который ничего не умеет. И вообще, как миллионер попал в лапы к пиратам? Меня зовут Джон Джанго», — продолжил он. «У меня были многомиллионные счета, гарем из 30 жен и охрана из нескольких десятков горячих парней. Я отправился в новую колонию для контроля строительства своего казино. Решил полетать на флайере в одиночестве и наткнулся на колонию атлантов. Потом выяснилось, что это вовсе не колония. У них на этой планете был пиратский форпост. Они меня захватили в плен. Опасаясь того, что я о них расскажу в нашей колонии, они меня продали в рабство со всеми сопутствующими в виде установки рабской сетки. Только это было для пиратов плохой идеей, поскольку мой организм значительно улучшен. Понятное дело, что я не умею пахать поле. Зачем мне это? Вот оно как». Джуна сощурилась. «Никогда не думала, что стану владелицей миллионера. А ведь не похоже на то, что ты врешь. Значит, ты не дикарь?» «Я выдавал себя за дикаря, чтобы не работать», — улыбнулся Джон. «И чтобы потроллить Гурта. И как тебе быть рабом?» — продолжила женщина. «Сомнительное удовольствие. Когда я убью всех обидчиков, будет лучше. Джуна, ты выглядишь мудрой женщиной. Предлагаю тебе снять с моей шеи эту цацку», — коснулся он ошейника. «Потраченные на меня деньги я компенсирую десятикратно». «Звучит безрассудно», — покачала она головой из стороны в сторону. «Особенно после твоего заявления об убийстве всех обидчиков. Ты же меня не обижала, Улыбка не сходила с лица землянина. «Рано или поздно я от этой побрякушки все равно избавлюсь, и станешь разыскиваемым беглым рабом», — уверенно заявила Джуна. «Детка, я дважды завоевал власть в стране, потому что мне этого захотелось», — усмехнулся Джанго. «Если весь этот мир будет против меня, я его завоюю, чтобы уничтожить всех врагов. Раз уж ты ввязалась в эту сомнительную авантюру, то у тебя остался небольшой выбор. Либо снять с меня ошейник и получить мою благодарность, либо взорвать его сразу, либо ждать, когда я сбегу и тебя уничтожат в числе прочих моих врагов. Пожалуй, ты даже слишком честный», — Джуна нахмурилась и потерла виски. «Вообще-то, у меня установлен модуль-анализатор и нейросеть-аналитик, и я умею отличать ложь от правды не хуже псионов. Я уже начала жалеть о том, что решилась на столь сомнительную покупку. Чувствую, от тебя будет много проблем, но я потратила на тебя большие деньги. Твои обещания об оплате – пустой звук. Ничто тебе не помешает скрыться с концами. Предлагаю сделку». «Сделку?» Джон оживился. Это было намного лучше, чем он ожидал. Новая хозяйка не просто пошла на диалог и поверила ему, но и оказалась договороспособной. «Что за сделка? Ты мне показался сильным», — продолжила Джуна. «Именно такого человека я искала, и не для постельных утех, как позиционировал тебя Гурт. Мне нужен телохранитель. Разве не проще его нанять?» Джон удивился подобному предложению. Он ожидал многого, но не такого. «Не на этой планете», — собеседница покачала головой из стороны в сторону. «Я работаю аналитиком в филиале крупной корпорации. На место на рынке в этом секторе претендует еще несколько корпораций. Они пойдут на разные грязные трюки, лишь бы избавиться от конкурентов». На несколько секунд она замолкла, собираясь с мыслями, чтобы вновь продолжить. «Меня уже пытались переманить в другую компанию, даже предложили лучшие условия, но не охрану. А она бы мне понадобилась при смене места работы, поскольку я глубоко повязана в темных делишках нашего руководства. Они бы меня устранили в случае бегства к конкурентам. В общем, работу мне менять в ближайшее время нельзя, а конкуренты вполне могут дойти до физического устранения специалистов, на которых держится филиал в этой системе. То есть, тебе нужен телохранитель, чтобы тебя конкуренты не грохнули», — констатировал землянин. «Хорошо, а в чем проблема нанять специалиста? Это дорого», — Джуна глубоко вздохнула. «На профессионального телохранителя ушла бы почти вся моя зарплата, а она, скажу тебе без утайки, весьма солидная. При этом у меня не погашен кредит на базы знаний шестого ранга». Джон не представлял, сколько получал аналитик, но шестой ранг базы знаний – это очень солидно и дорого, а также почти недоступно для большинства граждан. Если взять земных телохранителей, то их зарплаты были на уровне серьезных директоров. $5000 в месяц для такой профессии не предел, и то это было где-то в начале 21 века. О современных расценках он не знал, но был уверен в том, что они куда выше. «Поэтому я решила», — продолжила женщина, — «поступить иначе, купить сильного раба и предложить ему сделку, которую предлагаю тебе. Я оплачу тебе покупку нейросети третьего поколения и устаревшую базу знаний телохранитель пятого ранга. 30 тысяч за сетку и 150 за базу. Итого на круг вместе с твоей покупкой выйдет 480 тысяч. Мы заключим договор, по которому ты отработаешь эти деньги, охраняя меня на протяжении года». Почему именно год? Джон прекрасно понимал, что раз для Джуны полмиллиона кажется небольшой ценой по сравнению с наймом телохранителя, то те получают намного больше. «По моим расчетам, дольше возня корпорации не продлится, поскольку это экономически невыгодно», — продолжила аналитик. «На это время я устрою тебя своим помощником. Получать будешь немного, всего 10 тысяч в месяц, но этого тебе хватит на жизнь. Тем более, на аренде жилья ты сэкономишь, поскольку будешь жить у меня. Через год ты можешь быть свободен и валить куда угодно». «Я согласен», — Джанго не видел смысла отказываться, поскольку предложение выглядело невероятно привлекательным в его положении. Оно сулило не только избавление от ненавистного ошейника, но и пользу. Халявные навыки инопланетного телохранителя ему не помешают, как и более продвинутая нейросеть. Глава 11.37. Удивительно, но Джуна сдержала обещание. После того, как она привезла Джона в свою роскошную квартиру на последнем этаже 40-этажного небоскреба, то тут же сняла с него ошейник. Парень испытал небывалое облегчение. У него будто с плеч свалился тяжкий груз, который придавливал его к земле. Он обрел столь желанную свободу. После этого он мог бы послать Джуну к черту и свалить в закат, но совесть ему этого не позволила. Она была одной из редких инопланетян, которые обошлись с ним по-доброму. Женщина потратила на него приличную сумму, и он не мог отказать ей в небольшой услуге. Для Джанга год жизни, словно краткий миг. Конечно, если жить его свободным человеком, а не в качестве чьего-то имущества. Он пожил столько, сколько ни один его соплеменник. И потратить часть времени на то, чтобы отблагодарить свою спасительницу, он считал небольшой платой. Первое время Джуна опасалась своего гостя, но когда поняла, что он не собирается сворачивать ей шею и довольно сияет улыбкой, она с облегчением вздохнула. На следующий день женщина повезла парня в медицинский центр, в котором договорилась об установке ему недорогой специализированной нейросети «Охотник плюс». Ее отличие от обычной сетки «Охотник» заключалось в том, что это переходная модель между третьим и четвертым поколением, из-за чего у нее имелось 3 слота для имплантов, в отличие от базовых 2 для стандартного третьего поколения. Но прибавку к интеллекту она давала как 3. Эта нейросеть не пользовалась популярностью, поскольку была предназначена для колонистов, которые решили посвятить свою жизнь охоте. Ее настолько редко покупали, что на нее была скидка целых 50%. Отличительной особенностью этой сетки являлось то, что в ней изначально были встроены 2 импланта. Первый анализатор, а второй антияд. Ведь профессия охотника сопряжена с повышенным травматизмом и поиском добычи. Чтобы такой специалист мог выжить, он должен быть устойчив к ядам различной кусачей живности и суметь дожить до доставки в медицинскую капсулу. Анализатор являлся гражданским аналогом военного тактического модуля для оценки боевой обстановки. Он позволял выслеживать добычу по следам, определять ее местоположение и отслеживать окружающую обстановку, чтобы какой-нибудь затаившийся хищник неожиданно не выпрыгнул на охотника из засады. Но по своей сути он не сильно отличался от военного модуля и для телохранителя был не менее полезным, чем для добытчика дичи. Более продвинутые сетки той же профессии пользовались спросом лишь у богатых рантье, которые увлекались охотой в качестве хобби. Там были встроены лучшие импланты на силу, выносливость, реакцию и регенерацию. Но и стоимость таких устройств была весьма солидной. К сетке была докуплена устаревшая база знаний «Телохранитель». На нее была скидка 30%, что тоже весьма неплохо для экономии бюджета аналитика. В центральных мирах специалиста с устаревшей базой знаний вряд ли приняли бы на работу богатые и солидные люди, впрочем, как и с непрофильной нейросетью. А именно на таких обычно работают телохранители. Но во фронтире многие на подобные вещи закрывали глаза. На самом деле база знаний 200-летней давности не намного хуже самой свежей. Там будет отсутствовать информация по современной технике, но принципы работы личной охраны за это время не сильно изменились, как и боевые навыки. Единственный минус заключался в том, что на усвоение этой базы, как и любой другой в 5-м ранге, у Джона в пассивном режиме уйдет много времени. Если быть точным, то целых 5 лет. Столь должно Джуна ждать не могла. Впрочем, для того, чтобы стать профессионалом-новичком, достаточно усвоить 3-й ранг, а для этого парню понадобилось бы всего 18 дней. Для 4-го ранга ему уже нужно 30 дней. Но Джуна пеклась о своей безопасности, поэтому хотела, чтобы ее охранник имел лучшие навыки. По ее расчетам, у нее оставалось в запасе около месяца. Поэтому она из сэкономленных средств оплатила Джону длительный разгон в медкапсуле в том же центре, в котором парню поставили нейросеть с базой знаний. За 18 дней он как раз должен усвоить 4-й ранг профессии, что уже довольно солидно. Это навыки специалиста, который посвятил своей профессии не меньше 30 лет. Очередное возвращение сознания к Джанга произошло в медицинской капсуле. У него уже развилась фобия на подобные шайтан-устройства. Но на этот раз пробуждение было приятным, поскольку рядом не было ни пиратов, ни прочих мерзавцев. Лишь услужливый персонал клиники встречал его. Вскоре он покинул медицинский центр, после чего замер на улице. Широкий проспект с пешеходными дорожками прорезала по центру парковка для летающей техники. На высоте от 4 до 12 метров над головами прохожих в 3 ряда летали глайдеры. Периодически некоторые из них отделялись от потока, чтобы спланировать на парковку или, наоборот, взлетали с улицы между высотками, чтобы вписаться в поток. Все это происходило настолько гармонично и без единой аварии, что даже общеобразовательных знаний не нужно было для того, чтобы догадаться, потоком транспорта в городе управлял искусственный интеллект. Без него тут бы творился хаос, как где-нибудь на индийских улицах. Он задумался над тем, что делать дальше. По идее, следовало вернуться в квартиру Джуны. Только этому препятствовало то, что до жилища женщины не меньше 25 километров, а топать пешком Джону было лень. Хотя в молодости он только так и передвигался, при этом не обладал нынешней выносливостью. Денег на проезд на подземном Могливе у него не было. Пока он размышлял, успел осознать, что невольно подмечал многие детали, а на периферии зрения модуль анализатор охотника подсвечивал различные детали, на которые парень раньше не обратил бы внимания. База знаний четвертого ранга профессии телохранителя была им полностью усвоена. Он ощущал себя так, словно десятилетия отработал бодигардом и знал многие нюансы. Как стоять, как двигаться, откуда может исходить угроза. К примеру, крыша противоположного здания казалась ему опасной, ведь там так легко разместиться снайперу. Или тонированный глайдер-фургон службы доставки. В нем вполне могли скрываться возможные нападающие. Когда он все это осознал, то сразу отпали вопросы о том, что делать. Нужно было выдвигаться к клиенту и приступать к своим обязанностям, на которые подписался. Отработать за столь чудесные возможности были ничуть не жалко. Чтобы не идти пешком до офиса Джуны, землянин связался с ней через нейросеть. В его нынешней сетке модуль связи был встроен сразу, поэтому ему не требовался коммуникатор для выхода в инфосеть. Только связь тут, как и на Земле, была платной, а денег на счету у него не было. Поэтому он сделал еврейский вызов, то есть за счет отвечающего. «Ты закончил?» Сходу начало Джуна без приветствия. «Привет, да, я закончил. Скинь мне денег на проезд на такси с оплатой связи и адрес твоего офиса. Я скоро подъеду». «Отлично», — обрадовалась собеседница. «Как раз сегодня же устрою тебя своим помощником. Только подожди меня возле офиса, у меня сейчас будет совещание с руководством». В третий ранг профессии телохранителя входят навыки обычного бодигарда, задача которого увести клиента из опасного места и в случае крайней необходимости прикрыть его своим телом. Все смотрится совсем иначе, когда речь заходит о четвертом ранге. Тут больше специалист службы безопасности, который должен хорошо разбираться в охранных системах, поисках жуков, защите информации клиента и многом другом. В том числе в его сферу деятельности входят навыки следователя для поиска злоумышленников до того, как они нанесут удар по клиенту. Все же не просто так разница в знаниях между рангами десятикратная. Что будет на пятом ранге, оставалось лишь домысливать. Но наверняка там все куда веселее и глубже. С такими навыками уже можно работать начальником службы безопасности. Пока Джон добирался до места назначения, он с остатков присланных Джуной средств оплатил доступ в инфосети с неожиданной для себя легкостью принялся рыться в инопланетном интернете в поисках информации о компании подзащитной. В открытом доступе можно найти много важной и интересной информации. И хотя полет длился всего 15 минут, он успел нарыть кое-что полезное. Джуна работала в торговой корпорации, которая занималась скупкой колониальных ресурсов, их переработкой и продажей полуфабрикатов. Таких компаний в Галактическом Союзе множество. Они есть в каждой стране, и не в единичном количестве. Отсюда следует, что конкуренция на этом рынке весьма серьезная, и в ход идут как легальные способы противостояния, так и нелегальные вплоть до найма пиратов, которые будут грабить суда конкурентов. Более того, многие корпорации имеют собственных пиратов или службу безопасности, которая при необходимости маскируется под корсаров, но пираты на поверхности планеты не страшны, поэтому с этой стороны ожидать опасности для клиентки не следовало. Угрозу представляли мелкие бандиты, которых среди местных могут нанять конкуренты, чтобы устранить или подставить важных лиц из руководства филиала компании. Аналитик – очень серьезная должность в любой компании, до директора не дотягивает, но такой человек находится на вершине в окружении руководства. Если верить данным инфосети, то зарплата аналитика колеблется в районе от 100 до 300 тысяч. Джон больше склонялся к тому, что Джуна получала в районе 200 тысяч в месяц. Это больше, чем годовой доход начинающего техника и примерно равно годовому доходу опытного техника. То есть, с ее точки зрения, она весьма серьезно потратилась на свою безопасность, почти 3 месячных зарплаты. Это при том, что наверняка на ней висела куча кредитов за квартиру, спортивный глайдер и дорогущую базу знаний, которую она упоминала. Шестой ранг базы знаний сложно найти дешевле миллиона кредитов. И то это будет устаревшая версия с огромным дисконтом. Актуальная версия, да еще по профессии аналитика, наверняка обошлась не меньше 3 миллионов. А покупать иную женщина не стала бы, поскольку она наверняка планировала и дальше работать по профессии. Джуну стало понятно, почему она назвала срок в 1 год. Джуна слукавила, когда сказала, что после этого нападки конкурентов прекратятся. Это весьма сомнительно, поскольку речь шла о больших деньгах. Одни конкуренты откиснут, появятся другие. Наиболее вероятно то, что через год Джуна планировала усвоить купленную базу знаний, после чего свалить из фронтира в центральные миры. С такими знаниями для нее были открыты ворота во множество крупных компаний с зарплатой не меньше 300 штук в месяц. Возможно, она на протяжении этого года планировала проворачивать темные делишки, то есть, попросту подворовывать у своей фирмы. Серые схемы, откаты и прочие схемы, которые доступны руководителям на местах. Возможно, она даже может работать на благо конкурентов, подтачивая свою фирму изнутри. В таком случае опасность ей грозит не извне, а со стороны своих же коллег, которые занимаются тем же самым, но на благо других конкурентов. В общем, все было куда сложнее, чем казалось на первый взгляд до получения профессиональных навыков. Наверняка Джуна являлась первоклассным специалистом, и как аналитик, она могла спрогнозировать различные опасности для себя. Вот и подсуетилась с охраной. Впрочем, Джун ее не осуждал, а лишь восхищался. Ограбить Нунгу – святое дело. И путь вместо Нунгу сейчас выступали чинцы, разница невелика. Ему и самому захотелось запустить свои ручки в кормушку и поиметь местных деньжат сверх того мизера, который ему собиралась выделить нанимательница за счет устройства ее помощником. «Хей, привет», – встретила Джуна землянина на пороге роскошного холла, из которого можно было попасть в различные кабинеты. «Как добрался?» «Спасибо, неплохо», Джун последовал рядом с ней в ее кабинет. Рабочее место аналитика располагалось на 100-м этаже. Просторное помещение было разделено на 2 части. Небольшой кабинет секретаря или помощника, за которым скрывалась конура босса примерно на 40 квадратных метров. В отделке кабинета использовалось дерево, что для космической цивилизации являлось высшим шиком. В целом же подобная не редкость для фронтира, в котором первое время древесины хватает с избытком и растительный мир до определенного предела никто не думает защищать. На этом этаже обитали топ-менеджеры и их помощники. Джон сразу начал подмечать слабые места, а их тут хватало с избытком. Он прикидывал, как лучше нести охрану. С одной стороны, было хорошо то, что его рабочее место будет располагаться перед кабинетом охраняемой персоны. Таким образом, он сможет предотвратить нападение, если злоумышленник попробует прорваться в кабинет босса. С другой стороны, минусы в таком случае тоже наблюдались. Во-первых, из-за непрозрачной стены он не сможет наблюдать за тем, что происходит внутри кабинета. Следовательно, не успеет прийти на помощь, если профукает атакующего. Это вполне вероятно, ведь нападающим может стать один из сотрудников или топ-менеджеров, или кто-то под них замаскированный. Технологии Союза позволяют создавать маскировку внешности, близкую к идеальной. Способов масса. Пластическая хирургия. Андроид с внешностью нужного человека, его голосом и имитацией поведения. Псионик, внушающий нужный образ. Голограмма. Качественная биомаска. Даже превращение не обязательно. Ведь вполне реально использовать настоящего сотрудника для того, чтобы его руками устранить цель. Даже на Земле пользовались нейролингвистическим программированием, а в Союзе вполне себе легально существует оборудование для гипнообучения, которым пользуются противники ношения нейросетей или редкие невезунчики, которым установка сеток противопоказана по медицинским показаниям. Таких людей 1 на 1 миллион, но они есть. Их можно вылечить, но лечение дорогостоящее, поэтому правительству проще игнорировать данную проблему. Небольшие переделки силами опытного инженера способны превратить гипнообучающий прибор в оружие, с помощью которого можно внушать различные установки. Этому будет мешать нейросеть, но и ее реально обойти, к примеру, уговорить человека или заставить его отправить нейросеть на длительное тестирование. И пока та не работает, обработать жертву. Но проще, конечно, поместить жертву в доработанную медкапсулу, которая сама отключит нейросеть пациента и начнет ему внедрять ментальные установки. Опять же, тем же самым могут заниматься псионики, которым нейросеть в большинстве случаев не помеха. Исключением являются сетки с защитой от псионики, но они редкие и безумно дорогие. Ими в основном пользуются сотрудники спецслужб, высокопоставленные чиновники и богатеи. Не стоило исключать замену нейросети на рабскую и банальный приказ убить кого-то. Под страхом смерти и лишения рассудка человек выполнит что угодно. Во-вторых, снайпер с мощным оружием на крыше соседнего здания или в пролетающем флайере – это не устаревающая классика. Еще лучше, если это будет не снайпер, а оператор бластерной турели. Или вообще это может быть летающий беспилотник с мощной взрывчаткой, затрат минимум, а эффективность на высоте. Впрочем, это всего лишь возможные, но маловероятные предположения, которые успели родиться в голове Джона с учетом навыков от новой профессии. «Мне понадобится кое-какое оборудование», — взял быка за рога он после осмотра помещений, — «и оружие. Иначе мне тебя сложно будет защитить. В этом кабинете слишком много слабых мест и возможностей для твоего устранения». Джуна вздрогнула. «Ты говоришь уверенно», — часто задышала она. «Значит, изучил четвертый ранг?» «Изучил», — кивнул землянин. «Оружие понадобится небольшое и компактное, но довольно мощное. Я тебе скину список. Это дорого», — нахмурилась женщина. «В последнее время я серьезно потратилась. 30 000 ты должна уложиться». Джону были известны лишь примерные расценки 200-летней давности, но он был уверен, что инфляция за это время не настолько убежала вперед. Плюс оборудование он выбрал устаревшее на данный момент, поскольку о современной технике ничего не знал. А это значит, что и цена будет куда ниже. «Тогда ладно», — с облегчением вздохнула Джуна. «Но это потом. Сейчас тебе нужно оформиться на работу». Глава 12.38. 3 месяца Джон жил мирной жизнью на планете Чинтоу в одноименной системе, которая входила в состав диктатуры Чин. Это государство располагалось во фронтире и не могло похвастаться большой силой и влиянием. Тем не менее, оно включало в свой состав 12 систем и активно развивалось. Чинцы использовали устаревшие технологии Союза, поскольку лишь такие им были доступны. В гражданском флоте активно эксплуатировались космические корабли 3-го и 4-го поколений, при том, что в центральных мирах использовали уже 7-е поколение и внедряли 8-е. Лишь военный флот диктатуры мог похвастаться звездолетами 5-го поколения, что по меркам фронтира считалось хорошим результатом, но обходилось в копеечку государственному бюджету. Самым противным землянину было то, что чинцы не гнушались рабства. Оно у них было признано официально, но рабов можно было встретить лишь в 9 колониях. 3 центральных системы старались не использовать рабскую силу. Там невольники обитали лишь в домах богатых людей, которые использовали их в качестве постельных игрушек. Чинцы оказались матерыми националистами. Несмотря на малочисленность, они считали себя высшей расой. Оттого отношение к представителям других систем у них было, мягко говоря, не очень хорошим. Это отражалось и на работе Джона. Землянин занимал относительно маленькую должность с низкой оплатой. На него окружающие смотрели как на дурно пахнущее вещество. Чинцы смотрели бы на него как на мебель или робота, если бы он оставался рабом, а тут свободный человек на должности помощника-аналитика, еще и не чинец. Впрочем, деньги аборигены любили. Оттого проблем с покупками и услугами у Джона не возникало. Но он тратился лишь на еду, проезд и редкие посещения клиники для того, чтобы полежать в медкапсуле под разгоном и скорее усвоить 5-й ранг профессии телохранителя. Частые отлучки были невозможны в связи с взятыми на себя обязательствами по охране Джуны. Та любила ходить по ресторанам и магазинам, что в ее положении могло быть опасным. Лишь когда она оставалась дома, Джон мог отлучиться, и то не всегда. Все это время парень не сидел без дела. Он активно знакомился с местной культурой и изучал инфосеть с целью найти способ свалить с этой планеты в более благоприятное место. Проблема заключалась в том, что покинуть Чинтоу не так-то просто. Официально это можно сделать на пассажирском судне, но такие звездолеты летают лишь в одну из основных систем диктатуры, и лишь оттуда можно продолжить полет в другие страны. Только никто не гарантирует, что свободного иностранца не схватит представители криминальных структур, чтобы продать его в рабство. Даже проживание на Чинтоу для Джона связано с подобными рисками. Но тут он хотя бы вооружен и контролирует обстановку, а во время перелета будет более беззащитен. Можно договориться с экипажем торгового иностранного космического судна, чтобы сразу свалить в другую страну. Только стоит такое удовольствие дорого. На завтраках такие деньги не сэкономить. Чем больше Джанга узнавал, тем сильнее ему не нравились чинцы. А еще он не забывал о том, что где-то в этой системе должны находиться порабощенные атлантами греки и медвайские девушки со спасательного крейсера. И если на первых ему было плевать с высокой башни, то последние его волновали. Он все еще надеялся разбогатеть, обзавестись крутыми знаниями и вернуться на Землю к своему немаленькому состоянию. Хотя он подумывал и о том, что если хорошо устроиться в Галактическом Союзе, то и на Землю можно не возвращаться. В любом случае, с чинцами ему не по пути. Чванливые желтокожие и пепельноволосые нацисты и рабовладельцы – не то общество, в котором чернокожему землянину дадут разбогатеть и, соответственно, заполучить беззаботную жизнь и полезные в следующих жизнях знания. Все это время парень искал медвайток, в чем ему помогали навыки, полученные с четвертым рангом его профессии. Он нашел практически всех девушек со спасательного судна и думал над тем, что дальше делать с этой информацией. За все эти 3 месяца окружающая обстановка была настолько спокойной, что это даже казалось подозрительным. Ни одной попытки покушения на Джуну или даже чего-то похожего. Женщина даже начала подумывать о том, что она ошиблась и зря потратила более 500 000 на свою безопасность. Деньги весьма солидные даже с ее доходами, а ведь могла их потратить с пользой, к примеру, на смазливого мальчика, который бы грел ей постель. Здоровенный черный парень был не в ее вкусе. Более того, она его опасалась в целом. Он наводил на нее ужас, а из памяти не уходили его рассуждения о том, что он может ее с легкостью убить. В частности, ее пугал его детородный орган, который был каких-то фантастических размеров. У чинцев детородные органы небольшие, и это считается нормой. А тут дубина, которой можно прибить человека. В очередной день после возвращения в квартиру Джуны после работы Джанго размышлял над тем, стоит ли ему сегодня оставлять ее без охраны, чтобы отправиться в клинику. Предчувствие подсказывало, что именно сегодня делать этого не стоит. Своей чуйке он привык доверять, поэтому напрягся и начал проверять оружие и систему оповещения. В коридоре им самолично были установлены дешевые и очень старые миниатюрные камеры видеонаблюдения. Никаких голограмм и тому подобного, обычная трансляция видео и аудиосигналов. Но эти копеечные устройства в паре с обычным планшетом справлялись со своей задачей. После проверки прошло 30 минут. Джон сидел как на иголках и не находил себе места. Он приготовился к неприятностям и постоянно контролировал обстановку. В идеале было бы покинуть жилище, но в этот раз неугомонная Джуна уперлась рогом и принципиально отказывалась выходить из дома под предлогом усталости. В итоге парень плюнул на уговоры. Неожиданно струна будто лопнула с появлением в коридоре 4 сотрудников планетарной службы безопасности. «Все плохо», — покосился он на дверь. «Ты что-то сказал?» Джуна в коротком халатике залипала перед голографическими проектором за просмотром любовного сериала. «У нас проблемы, только я с ними помочь не смогу. К нам идут планетарные эсбишники». «Что?» – поставила она на паузу воспроизведение фильма. «Эсбишники. Зачем? Это могут быть убийцы, замаскированные под них?» «Нет, он был тверд в своем убеждении. Это настоящие эсбишники. Я их по лицам сразу пробил по базе. Они могут быть купленными и заряженными на подставу, но это эсбишники, так что я ничего не могу с ними сделать. Черная дыра», – взбесилась Джуна. «Зачем тогда я вообще тебя выкупала? Если ты настолько бесполезен, только жрешь, спишь и получаешь зарплату за ничегошеньки в офисе». Ее тираду прервали настойчивые удары по двери. «Откройте. Планетарная служба безопасности». Джуна моментально растеряла боевой настрой и стала выглядеть обычной испуганной женщиной. «Искин, открой дверь», — убитым голосом отдала она команду домашнему Искину. В следующее мгновение в квартиру ворвались 2 крепких чинцев в матово-черных защитных комбинезонах с нашивками в виде алых кругов на плечах, обозначающих, что они стражи порядка. Парни были вооружены мощными станерами. 2 их коллег остались снаружи охранять выход из жилища. Оба застыли в дверном проеме с направленными внутрь станерами. Квартира хоть и большая, но ее интерьер был выполнен в стиле апартаментов, то есть огромное открытое пространство без перегородок. В отдельные помещения были выделены лишь ванная и спальня. Поэтому оба жильца оказались на прицеле копов. Джон не спешил ничего предпринимать и доставать оружие. Одно дело защитить женщину от бандитов и киллеров. Совершено иное оказывать сопротивление полиции. За такое ни в одной стране, даже если она инопланетная, по голове не погладит. Гражданка Минджуна, строгим тоном заговорил страж порядка с густой шевелюрой пепельных волос и раскосыми глазами, вы обвиняетесь в неположенном содержании опасного раба. Что? От изумления у женщины широко распахнулись глаза. Но я же дала ему свободу. Вы не имели права давать ему свободу, столь же строго продолжил тот же коп. По нашим сведениям, данный раб является особо опасным серийным убийцей. Его надлежит содержать исключительно в ошейнике. Поэтому вы задержаны до выяснения обстоятельств. А ты, он наставил станер на Джона, но не успел сказать, чего именно от него хотел. Еще когда легавый начал говорить про раба, землянин осознал, что запахло жареным. Кто-то решил нанести удар по Джуне не как обычно через мелких преступников или киллеров, а с помощью продажных сотрудников планетарной службы безопасности. Вот только какими бы продажными они ни были, легче от этого Джону не станет. Его ждала судьба быть закованным в ошейник с взрывчаткой, чего он не собирался допускать. В следующее мгновение он разогнал восприятие и на максимально возможной скорости рванул на копа, который столь неосторожно оказался впереди коллег. Тело землянина смазалось от невероятно быстрых движений. Противники отреагировали мгновенно, они начали палить по нему из станеров, но он успел добраться до первого врага раньше начала стрельбы. В следующий миг он легким и неуловимым движением рук свернул противнику шею, которая противно хрустнула. Затем схватил левой рукой того за пояс и прикрылся им на манер шита. В правой ладони он сжимал рукоять своего бластера, из которого тут же открыл ответный огонь. Его выстрелы были невероятно точными, они попали в наиболее слабые сочленения брони. Один выстрел, один труп. Эти навыки были одними из основных в профессии телохранителя. Всего 3 бластерных вспышек хватило на то, чтобы уничтожить всех врагов. Джон обернулся и обнаружил, что Джуна распростерлась на полу без сознания. Он собрал у противников оружие с боеприпасами, взвалил на плечо нанимательницу и со всех ног рванул на крышу. Нейросети сотрудников службы безопасности должны были отправить на сервер их отдела информацию об их насильственной гибели. После такого должна подняться тревога. Данные об убийце в считанные мгновения должны появиться у Искина службы безопасности, а дальше на преступника начнется охота. И скрыться будет невероятно сложно, скорее даже невозможно, ведь весь город напичкан различной следящей аппаратурой. На крыше парень закинул Джуну на пассажирское сиденье ее глайдера, взлетел и прорвался вниз через транспортный поток на ручном управлении, в которое принудительно перевел летательный аппарат. В случае управления городским Искином, как обычно летают все транспортные средства над городами, их бы принудительно посадили. Поэтому он не допускал подобной возможности. Не все глайдеры способны взлетать настолько высоко, лишь некоторые модели, в число которых входил спортивный аппарат женщины. Джуна выкупила парковочное место на крыше, чтобы иметь возможность быстрее попасть в квартиру и наоборот, покинуть ее. Весьма дорогое удовольствие. Парковка внизу стоила куда дешевле. Навыки пилотирования и управления всей наземной техникой входят в умение телохранителя 4-го ранга, чтобы суметь эвакуировать клиента из зоны опасности. В том числе туда входят способы снятия автоматической блокировки глайдеров и флайеров, одним из которых землянин воспользовался. Джон успел узнать, что на 5-м ранге своей профессии сможет с той же целью управлять малыми космическими судами. Это помимо прочих обширных знаний, но до их изучения было далеко. Сейчас приходилось пользоваться тем, что есть. Служба безопасности после такого финта не оставит их в покое. Их будут ловить всеми силами до последнего. Так что у него не осталось никакого иного выхода, кроме как бороться с системой до финала, каким бы он ни был. Он снизил глайдер до высоты 3 метров на уровне грунта и летел на бешеной скорости практически над головами прохожих ниже транспортного потока. Если бы он попытался вклиниться в поток, то аварии вряд ли удалось избежать. Искин планетарной службы безопасности в этот момент поднял тревогу, а на перехват и в погоню за беглецами были высланы 5 черно-белых флайеров с жирными красными кругами на бортах. Всего 5, но Джону об этом не было известно. Он заметил лишь один флайер, который летел над ними выше транспортного потока, словно приклеенный, опасаясь снижаться. Даже спортивному глайдеру не сравнится в скорости с флайером. Максимальная скорость их транспортного средства 1000 км в час, а у преследователей 2 режима полета. Поселковый до 1100, а также высотный до 10000 км в час. В общем, удрать от него без шансов, но Джанго не собирался сдаваться. Он готов был погибнуть, но снова не стать рабом с жуткой причиняющей боль сеткой, пугающей его до дрожи поджилок. Красный глайдер, приземляйся!» — раздался грозный голос из громкоговорителя флайера копов. «В случае неподчинения приказу по вам будет открыт огонь на поражение!» «Ага-ага-ага!» — саркастично подумал Джон. «Огонь они собрались открывать в городе, полном глайдеров и пешеходов. Я бы посмотрел на это!» «Конечно!» Системы наведения оружия в Галактическом Союзе на голову выше земных за счет повсеместного использования эскинов, но в данном случае случайных жертв не избежать. Скорость бешеная, людей на улице много, глайдеры над беглецами летят в три потока, а за убийство случайных людей стражам порядка придется отвечать. Вряд ли кто-то из них захочет лишиться работы или того хуже, отправиться на планету тюрьму. Джон даже не думал выполнять их требования. Он продолжал безумный полет и все внимание уделял управлению. Стоит допустить малейшую ошибку, как их маленький летательный аппарат превратится в лепешку. На очередном повороте он бросил транспорт вниз и резко сбросил скорость. В следующий миг красная малютка приземлилась перед относительно небольшим зданием всего в 30 этажей. Копы не ожидали подобного маневра, отчего пролетели дальше. Двинуться задним ходом они не могли. Прямая и довольно узкая улица не позволяла развернуться. Им следовало либо набрать высоту и развернуться вверху, либо сбросить скорость, совершить вираж и облететь квартал, чтобы вылететь к тому же месту. А это в любом случае потерянное время. Бессознательную пассажирку парень оставил в салоне ее транспортного средства, а сам быстро его покинул. В следующее мгновение он пулей ворвался в здание, в котором размещался элитный бордель. И прежде, чем охранники на входе очухались, он разнес им головы из бластера. После этого он безжалостно убил администратора Чинца и менеджера, который встречал гостей. После этого он миновал стойку администратора, ворвался через служебный вход в помещение для сотрудников и начал с бездушием терминатора одного за другим убивать всех встречных наемных сотрудников борделя. Они не успевали понимать, что происходит. Он несся по служебным помещениям со скоростью ветра и во все стороны скупо раздаривал смертоносные лучи. В чинских борделях в качестве проституток использовали рабынь. Именно этот приют разврата был выбран парнем не от балды. Тут 3 месяца назад был обновлен коллектив «Жриц любви». И как несложно догадаться, новичками стали медвайтки со спасательного крейсера, которых выкупили оптовым лотом. После того, как со всеми сотрудниками первого этажа было покончено, Джон выскочил обратно в холл и тут же на ходу принялся палить с двух рук. С правой руки он стрелял из бластера, а с левой из полицейского станера. В холле снова было по кому стрелять. Его жертвами стали 9 копов из флайера, который за ним гнался. В отличие от своих коллег, которые пришли в квартиру, эти парни были вооружены автоматическими бластерными винтовками и закованы в легкие бронескафы. Но это их не спасло. Тех, кому досталось из бластера, убило сразу. Остальным повезло, но ненадолго, поскольку их скафы блокировали станеры. От ответного огня Джон уклонялся, но его сальса между смертельными лучами длилась считанные мгновения. Ему удалось сократить расстояние с одним из противников, а дальше пошла мясорубка. Коп со свернутой шеей превратился в щит, после чего выбивание противников перешло в стрельбу, словно в тире. Через несколько мгновений в холле из живых остался лишь землянин.